Глава пятая. «Алекса? Алекса? Алекса!» Я сорвался с места, истошно выкрикивая ее имя. Промчался по коридору к двери, спрыгнул на низкую платформу, промозглый воздух обдал мое лицо. «Алекса!» Я побежал за ней. До меня не сразу дошло, что я буду выглядеть полным придурком, если окажется, что обознался. «Алекса!» Теперь мне было слышно, что происходит. Девушка пыталась что-то объяснить по-французски, железнодорожник все повторял. «Да-да, я понимаю». С теми циничными интонациями, какие употребляют французы, когда не хотят даже слушать вас. «Алекса». Она обернулась. «Пол». Резко рванувшись, она высвободилась, и мы вцепились друг в друга так, будто у нас на двоих был один парашют. «Ты не пришла», — сказал я. «Почему ты меня не дождался?» — спросила она. «Я решила, что ты передумала». «Нет, конечно же, нет. Поезд метро застрял в туннеле», — объяснила она. «Отключили электричество. Я даже не могла позвонить тебе, ведь лондонская подземка такая глубокая». Она отстранилась и посмотрела мне в глаза. «А потом ты не отвечал». «У меня украли телефон», — сказал я. «Я первым же поездом выехала во Францию», — продолжала Алекса. «На такси добралась до Северного вокзала и прибежала к поезду как раз вовремя. Но у меня не было с собой билета. Контролеры решили, что я с этими двумя парнями, они отказались искать тебя». Она снова обняла меня, и я осознал, что ей пришлось выдержать такую же пытку, как и мне. Алекса, должно быть, подумала, что я не отвечаю на ее звонки, потому что злюсь. Могла решить, что я отказался от нее. Отчасти так оно и было. «Я тебя поймала», — сказала она и крепче прижалась ко мне. Я глубоко вдохнул аромат ее духов, словно хотел убедиться в том, что все происходящее не мираж и не галлюцинация. Когда я сел в этот поезд один, я подумал, что потерял тебя. «Нет, как ты мог забыть? Я же француженка, а мы всегда опаздываем». «Бывает так, что никакая сила не может оторвать тебя от кого-то, и это был как раз тот случай. Но мы оба знали, что на поезд уже не сядем, если не выпустим друг друга из объятий. Беда в том, что, когда мы, наконец, прониклись этой мыслью, билетные контролеры уже ушли, поезд медленно отходил от станции, и мы стояли на темной платформе вместе с двумя мальчишками, которые со смехом вспоминали, как были близки к тому, чтобы прокатиться на юг зайцами. «Стой!» — крикнул я, что было сил, но локомотив, конечно, не остановился. Мы побежали вдоль состава, пока не поняли, что не дотянем до следующей станции. «Проклятие!» — простонал я, бросая на платформу рюкзак Алексы. «Э, а где твоя сумка?» — спросила она. «В поезде. А билет? Там же. Ну, у тебя хоть паспорт с собой? Нет. А кредитка? Нет. Ну, тогда ты точно влип, Пол?» Я посмотрел на Алексу. Она стояла рядом, в своей потертой кожаной куртке, ее волосы трепал ветер, в широко раскрытых глазах сквозила тревога за меня. «Нет», — возразил я. «Потому что у меня есть ты».